Глава 6. Юнаты? А почему бы и нет? Я высунулся из окна, буквально перегнувшись через подоконник по самый пояс, и осмотрел улицу в оба конца. Чуть гербарий с горшком не сшиб. Так вот, третий этаж дома Витаса дал о себе знать, даже несмотря на свою незначительность, если соизмерять ее с моим покинутым миром. И уже даже не дома, а точнее особняка, совместившего под своей черепичной крышей и супермаркет, и ресторанчик быстрого питания, и небольшую гостиницу. Пошивочный цех был у господина Витаса и ранее, посему нет смысла заострять особое внимание на этом пункте в параграфе перечислений. А возмутителей спокойствия оказалось достаточно много. Ну, а меня, в первую очередь, поразил их возраст. Да, собственно, и не только предполагаемое количество прожитых лет малолетними безобразниками, но и их реакция на пришествие. Прям вот не знаю, мне стоит ругаться или... Ладно, будем решать все проблемы с рождающимися идеями по порядку. Так лучше и, как всегда, правильнее. «Ох вы, бесстыдники!» — раздался гневный окрик прямо от парадного входа. «Кто теперь будет работу стекольщика оплачивать-то, а? Шельмецы этакие!» — начался раунд праведного гнева от нашего толстячка. «А само стекло!» Кстати, его красный нос никуда не делся, и сейчас вносит в облик хозяина некую изюминку. Правда, есть крохотный нюанс — ругань у Витаса плоховато получается, но никак не идет она добряку. «Господин хороший!» — заговорил паренек, выступив вперед перед всей остальной пацановой, считающий себя по праву старшим или заводилой, а может, являющийся и тем, и другим сразу. «Мой папенька все-все вам возместит. Вот прям вечером и доклад ему дам. Так, мол, и так побил нечаянно стекло человеку уважаемому». «Сидор, стервец ты такой! Ох, и влетит же тебе на орехи от батюшки с матушкой!» Вита смахнул рукой и поднял взгляд на пострадавшее окно, откуда я и веду наблюдение. «Господин Феликс, а тут, дык, во, он а чё?» Он констатировал факт нанесенного ущерба. «Да уж извиняйте за беспокойство, не гневайтесь, а! Да это здешняя детвора хулиганствует, пока мест родителей на работах, как и водится». Он пожал плечами и развел руками. «Всяко бывает». Тут он вновь сфокусировал внимание на толпе разновозрастных ребятишек. «Ну, ишь, нашли, где в ледовых воинов играть. Снега же нету, чаймай на дворе», — запричитал он, покачивая головой и сетуя над безобразным поведением малолеток. «Да я и сам подчинять смогу», — продолжились оправдания Сидора. «Вот ежели батюшка даст дозволение пользоваться артефактом, он и в его мастерской обрабатывается, да рунные чары обретают. Вы же его знаете, господин Витас». «Знаю, да знаю», — согласился с доводом толстячок. «Ну, коли так-то», — он опять развел руками, «вы бы, ребятня, на лугу играли». «Так и не пущает стража городская одних-то», — посетовал пацаненок. «И то верно», — кивнул Витас, разделяя несчастье детворы, требующие активных игрищ. Меня в раз посетила идея, не совсем схожая с моим амплуа делового человека. Хотя это как посмотреть. Главное, есть богатая перспектива. И инцидент, кстати, сам собой исчерпался, к общей радости, так сказать. Ребятня воззрилась на меня, почти синхронно задрав головы вверх. «Господин хороший, отдайте нашу шайбочку!» — последовала предсказуемая просьба. Я посмотрел на нечто, схожее с упомянутой шайбой, столь отдаленно, что я и в мыслях ее так не назову. Болид какой-то, перерощенный. Однако вредничать у меня нет никакого желания, и я скинул игровой инвентарь малолеткам. «Витас, можно тебя на разговор?» — выкрикнул я толстячку, пользуясь моментом, ну, чтобы не бегать по этажам в его поисках. «Разумеется, господин Селикс», — закивал компаньон и скрылся из виду в дверях парадного входа, предварительно погрозив ребятне. «И чтоб все справили к вечеру, так и передай батюшке своему», — прозвучало доброе напутствие напоследок. Мой толстенький компаньон появился достаточно быстро, ознаменовав свой приход стуком в дверь. «Тук-тук-тук!» «Входи уже, гроза малолеток!» Я неумышленно улыбнулся, в очередной раз обратив внимание на его эффектный цвет носа. «Садись!» — я указал на стул, а Рафаэль засобирался к выходу. «Феликс!» — темный остановился и обернулся у порога моего номера. «Думаю, мы все с тобой выяснили. Пойду я обрадую Скарлетт и Полину Николаевну. Точнее, я обрисую им наше совместно правильное решение по поводу бала у префекта». Завершил он и вышел. Витас же послушно уселся в кресло, словно студент, готовящийся к экзамену по сложному предмету. Он еще бы ручки на коленочки положил для более верного сходства. Я занял место напротив, собираясь с правильной формулировкой своих смелых мыслей. Однако, для начала мне необходимо прояснить некоторые важные вопросы. И я надеюсь, что уважаемый толстячок владеет всей необходимой информацией для формирования окончательного решения по плану, уже рожденному в моей буйной головушке. «Витас, а скажи-ка мне, как тут обстоят дела с досугом ребятни?» Я приступил к выяснению деталей. «Позвольте, господин Феликс». Он смутился от такого вопроса, никак не подразумевая такую тему нашего общения. «А чего интересует-то?» «А интересует меня то, чем занимаются детишки, пока родители заняты делами», пояснил я, почти зная ответ. Витас задумался, словно я его пыльным мешком по голове ударил, даже затылок поскреб от неожиданности моего интереса. Наверное, роется в мыслях, вспоминая занятия малолеток Верхнего Ляпина. «Так это... дурью мается в основе». Он пришел к правдивому умозаключению. «А тебе, барин, зачем это?» Он задал встречный и предсказуемый вопрос. Однако я отрицательно мотнул головой, давая понять о преждевременности дознаний с его стороны. «А есть тут какие-нибудь заведения, куда можно пристроить своих отпрысков до вечера, например?» Я продолжил. «Да от Келича!» — он искренне удивился. «Только те, что постарше будут, учиться ходят, да и то не до самого вечера. А родичи он их да до темна работают». Он продолжил вносить ясность по интересующей меня теме, перейдя в тональность рассуждений. «Те, что лавки имеют домастеровые родители, они и вовсе до самой ночи заняты. Ну, а детишки чаще сами себе предоставлены, да и гоняют пострелята, да игрищами своими тешатся, время коротаючи. Да коли большая компания имеется...» Подвел он итог и устремил на меня взгляд, полный откровенного непонимания. «Отлично!» — я мысленно потер руки. «Не суждено мне твою радость понять, Феликс, барин», — честно и самокритично сознался Витас. Я увидел в глазах толстячка небывалый интерес к продолжению, точнее, к раскрытию причин моей заинтересованности и последовавшей радости от его ответа. «Так, господин Феликс, обскажите, а зачем оно вам надо-то?» Он так и не выдержал затянувшейся паузы с моим довольным выражением победителя. «Тук-тук!» Но развернутого пояснения мне высказать не удалось, так как в дверь снова постучали. «Входите, не заперто!» — бросил я привычную фразу. «Мой господин!» — в номер ввалился толстячок Тристан Алим. «Не желаете чего?» Он проявил заботу, исполняя роль верного слуги, готового исполнять любые прихоти своего господина. «Нет, благодарствую. Но ты как нельзя кстати. Меня посетила идея его задачить работой. Проходи, садись». Мой харизматичный слуга беспрекословно повиновался и уселся на стул, прихваченный по пути к нам с Витасом. «Итак, господа», — проникновенно заговорил я, вставая, — «вы прекрасно справляетесь с супермаркетом, посему я нашел вам еще одно занятие. Я начал неспешно прохаживаться по комнате для улучшения процесса мышления. Мы будем создавать дома содержания малолеток, где дети будут под постоянным присмотром и организованно заниматься чем-нибудь интересным, пока их родители на работе». Я сделал вступление, заставив лиц обоих товарищей вытянуться. Но оба предпринимателя новой волны Верхнего Ляпина переглянулись, отражая в своих выражениях абсолютное непонимание моей грандиозной идеи. «В специальных профильных учреждениях, кои мы создадим, будут младшие группы и старшие», — продолжил я, а Витас извлек из кармана самопишущее перо. Затем он достал некую тетрадку, очень схожую с моей, наверняка и заказанную по ее примеру и подобию. Небрежным пассом руки толстячок активировал стенографическую штуковину, дабы ничего не упустить. «А что, это правильный подход к делу?» «Наряду с платными группами будут и бесплатные». Я взялся за рассуждение и первоначальные наметки планов, точнее, выработкой некой концепции этого нового начинания. «Необходима масса интересных игр, как и нормальный игровой инвентарь. Нужны сиделки для малышни и мудрые наставники для старшей детворы. Но это все детали». Я прервался, стараясь вспомнить все о домах отдыха или детских лагерях своего мира. «Жалко, что я был в таком лишь однажды в своей жизни и в крайне малолетнем возрасте. Это то самое время, когда оба моих деда работали от зари до заката и отлучались в частые командировки. Ситуация с поведением отпрыска была таковой, как и мой возраст, но без должного пригляду я запросто переколошматил бы из рогаток все стекла в поселке. А может, и того хуже. Отвлекся. Организация питания должна быть на высшем уровне». Я продолжил перечисление, измеряя комнату неспешными шагами от края до края, туда и обратно. «Это важно, наряду с интересным досугом. О безопасности говорить нет смысла. Родители должны быть уверены в том, что с их чадами ничего не случится». Я глянул в окно, так как проходил мимо него. «Для надлежащего соблюдения пункта о безопасности необходимо привлечь магов-вольников. Ну и подыскать нормальных вожатых с воспитателями». «А где это все размещать?» — поступил правильный вопрос от Витаса. «На каждый из террас города. Я решил, что кашу маслом не испортить. Да, кстати, детям вельмож тоже понравится это новшество. Только нужно учесть их дворянскую кровь, да и спесивые такие отпрыски. На тот случай у нас есть княжны, с которыми я проведу беседу. Я практически придумал, чем озадачить большую часть своей группы западных беглецов. Авторитета и родовитости у них будет достаточно, чтобы довести послушание до должного уровня», — рассудил я, не имея представления, как оно сложится в реальной ситуации. Я прервался, одарив двух друзей испытующим взглядом. «Мол, есть первоочередные вопросы, тогда задавайте». «Так, господин Феликс, вот мои господа Остапия с Бориславом подключим к всему начинанию», — подал реплику Тристан Алим. «Они вон как сподобились справиться с вашими поручениями, когда поставки организовать их назначили». Он добавил хорошей аргументации. «Ага, а факультативно пусть походы детям организовывает», — рассудил я, и о таком варианте проведения досуга. «И назовем мы это начинание домами юнатов». Я улыбнулся, сочтя название прикольным. «Как вам?» «Замысловато». «А чего это значит-то?» — спросили друзья почти в унисон. «Без разницы», — отмахнулся я. «Но если кратенько расшифровать, то это юные натуралисты. Помимо всяческих игр, господа, Дети займутся изучением каких-нибудь нужных... Я прервался, думая, как мне правильно охарактеризовать в одном слове все те знания, что могут пригодиться подросткам. Короче, будут овладевать тем, без чего прожить трудно. Начально считать, писать и читать – тоже дело нужное. И не всем по карману. А у нас это станет обязательной программой. Дал я расплывчатое пояснение. И да, нам нужен какой-нибудь вид спортивных состязаний, коим будут обучаться все желающие, и особо те отпрыски, подающие надежды. Выходит, некий спортивный уклон. Я крутанул головой в направлении разбитого окна. «Во что там детвора рубилась?» «В ледовую баталию. Только льда-то сейчас нет», — выдал Вита с ярким проявлением неподдельного азарта во взгляде. «Вот пущай бесится в юнацких домах, да и стекла целее. Только льда-то нет?» «Правильно мыслишь», — изрек я и вдруг задумался над небольшой проблемой с этим самым льдом, резонно отсутствующим в летнее время. Однако решение задачи прийти не замедлило, и я ухмыльнулся, чем спровоцировал увеличение интереса у обоих толстячков. Они воззрелись на меня вопрошающими взглядами, алчущими черпать фонтаны из своих смелых идей. «Скажите-ка, уважаемые мои», — я хитро прищурился, — «есть в мастеровом посаде хороший мастер на все руки и отличный скорняк», — озадачил я товарищей, вселив в них интригу пуще прежнего. Витас и Тристан переглянулись. Их лица отразили активный мыслительный процесс, пока обоих не осенило. «Да, есть!» — выдали они в один голос, а мой верный слуга ткнул друга локтем, намекая красноносому товарищу на передачу права оглашения подробного результата. «Сигизмунд, чья мастерская недалече от моего дома?» Витас эмоционально махнул рукой по направлению влево по улице. «Он и мастеровой. Чего дохож вытворить сподобится?» — самоотверженно добавил мой компаньон. «И по железкам, да и по дереву столярить, рука лежит у оного», — добавил Тристан. «В таком случае, господа, я попрошу вас доставить сюда все чертежные принадлежности», — сделал я поручение, которого друзья давно уже ждали. «Я это миган!» — Витас подскочил со своего места, словно ужаленный. «За раз!» — выкрикнул он, буквально выбегая из моего номера. Витас проявил небывалую расторопность и буквально через каких-нибудь 5 минут примчался назад. Запрошенная готовальня с чертежными принадлежностями легла на стол передо мной вместе с хорошей бумагой. «А кто у нас торгует такой качественной бумагой?» — полюбопытствовал я, отдавая должное прекрасным листам с невероятной белизной. «Так, господин Феликс!» Витас заулыбался во все 32 зуба. «Так это та самая дама, которой Пушок приглянулся», — пояснил он, нисколько не удивив меня своим ответом. «Ну да, ну да». Я покивал сам своим мыслям. «Вполне естественно, что дама с самого Дальнего Востока может похвастаться бумажным производством, ведь если мне не изменяет память, то самая качественная продукция такого характера производилась именно в Китае. Хотя я не берусь утверждать, так как могу что-то и путать. Однако пора и делом заняться. К тому же вскоре мне предстоит выдвигаться в гости к маркизу Авраму Роттердаму. Хотя время пока позволяет заняться и творческими изысканиями. Я самоотверженно занялся составлением досконального плана по организации нового предприятия. Работа пошла гораздо продуктивнее, ведь, разбивая каждый пункт на подпункты, я ограживаю себя от возможных недочетов с грубыми ошибками. Каждая мелочь важна. Пришлось подумать и над требующимися зданиями, которые придется арендовать. Но можно и купить парочку, так как я не беден. пришла в голову и смелая идея о загородном особняке, на территории которого предстоит устроить самый натуральный корт. И как я горд за себя! И будет целых два! Лед можно и намагичить, если затариться правильными артефактами. Сделать его крытым для сохранности холода. А второй забабахать мощеным. Для чего? Правильно! Для возможности использовать ролики, над чертежами которых я и зависну. Причем конструкция этого гаджета не так уж и сложна. Просто-напросто мне необходимо провести адаптацию изделия к тому уровню развития технологий, который доступен для этого времени. Тут мне поможет и мастер, рекомендованный Витасом и Тристаном. Загвоздка выпадет на сами колесики, которые нужно сделать не скользкими. Да, может применить гибрид кожи и дерева, точнее создать замшевую обтяжку колесиков. Как вариант. Кстати, эта идея станет отличным поводом для общения с господином префектом. Может удастся заручиться его поддержкой. И если да, то это гарантированный успех. А в свете создания первого страхового приказа Верхнего Ляпина, тут и страховка детская появится. Ну, помечтал и хватит. Пора погружаться в работу по самую макушку. Чем я и занялся, проведя над эскизами и зарисовками не менее пары-тройки часов. Ну, а товарищи Вито с Тристаном Алимом сделали все, чтобы мне не мешать. Молодцы! Более нечего мне сказать. Спустя долгих 4 часа план развития движения юннатов обрел основательность, выраженную на бумаге, собственно, как и новый проект роликовых коньков.